Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия! Сегодня мы выступаем в формате «Давайте поговорим». Это означает, что на виртуальном ботике Василия Васильевича, Народное славянское радио с вами, Алексей Орлов, Олег Бажин. И мы сегодня будем разговаривать на тему «Чего ждать от жизни?». Вот у нас много людей, которые ждут от жизни. Вот на эту тему поговорим. Чего они ждут, как они ждут, что из этого ожидания, как в анекдоте, получается. Что ты вообще можешь сказать по поводу ожидания? Чего ждать-то от жизни? Не прогноз на 2020 год. Прогноз 2020. Я прям вижу тух-тух-тух, камеры все. Да? Да. Рейтинг. Так, хорошо. Ну, что люди ждут? Люди ждут что-нибудь для себя хорошего. Куда бы они ни поехали, каких-нибудь там несбыточные мечты какие-то возникают. Чтобы что-нибудь свершилось в их жизни. Чудо ждут. Вот, чтобы банки разорились, в которых они кредиты взяли, тоже ждут. Нормальный вариант, да? Да. Ну, это как я вот... Что могут еще ждать? Кто-то ждет, чтобы изменения качественные начались в стране. Кто-то ждет, чтобы, наоборот, все осталось так, как есть. Прям песенка Трофима вспоминается. Когда он в пробке стоит и мечтает. Вроде взрослые люди, а мечтаем о чуде. Ну, ясно. Ну, вот смотри. Почему не исполняются ожидания? Ведь ожидания светлые, добрые. Как ты думаешь, почему не исполняются? Ну, светлые, добрые – это смотря с какой стороны поглядеть. Я бы так сказал. Ну, человек смотрит, добрые у него ожидания, представления. На Майорку съездить. Ну, в Баден-Баден. Баден-Баден. Оно и облом. Ну, а кому это нужно-то? Ему? Только одному? Хочушка. Хочушка. Ну, так это же ожидание от «хочу», в общем-то, «хочу» основано на чем? На чем-то... Rolex, Ferrari, шузы, блондинка. Ну, прекрасно. С двумя высшими образованиями, с тонкой подходом и широким кругозором. С тонким психологическим. Очень психологическим, тонким, да. За дипломом. За дипломом, да. Ну, вот что же не ожидания, это не совпадают с жизнью. Rolex хотим, шузы хотим, фирму. А там обломс. Ну, здесь вопрос-то надо смотреть более глубоко. Одно дело... Я хочу, просто из состояния хочу выхожу, да, то есть это раз. А второе, и только лишь себя одного сюда пытаюсь в жизнь протащить со своей хочушкой. Даже не я, а вот именно хочушка вперед идет. А второй момент, это когда мы, допустим, действительно желаем и загадываем, и это связано еще с твоим каким-то моментом твоей реализации, с твоим предназначением неким. Здесь совершенно по-другому происходит процесс. Там что там хочу, там бабушка надвое сказала, будет или не будет. А? То есть, как я люблю говорить, 50 на 50. Либо да, либо нет. Вот. И там очень много факторов, которые вообще они, ну, такие вот случайного характера. То есть, может случиться, поехал, может не случиться. Все зависит от того, а что тебе нужно. То есть, если тебе нужна эта поездка, в твоей жизни что-то будет происходить в результате этой поездки. Не обязательно там... Ты оттуда просветленно приезжаешь. Бывает наоборот. Там люди какой-нибудь тумблер переключаются, они наоборот, они из поездок возвращаются совершенно другими в обратную сторону. Да? Но самое главное, что что-то произошло. Тогда вот этот момент знаковый. Или, допустим, впоследствии будет сравнение именно с этой поездкой с чем-то. То есть, вот такое вот познание. А если мы опять же славяно-русский варнов здесь подключим, то мы увидим следующее. Когда человек находится на первой стадии становления, у него все хочушки основываются только на нем. Мне надо, я хочу. Когда он поднимается чуть повыше, включается семья, минимальная община. И тогда он уже соизмеряет свои хочушки с возможностями своей семьи, с потребностями своей семьи. Когда поднимается еще выше, там уже общество включается. Вот такая прям пирамидочка растет. А когда еще выше, там весь мир включается. Так вот, если мы говорим с тем, нужно ли тебе это или не нужно по твоему пути движения, это первая варна. Это самое-самое начало. И над ней вот это вот все вот бытие висит. А теперь, когда ты задаешь вопрос, а нужно ли тебе с точки зрения мироздания, это все становится в свои места. Вот если мирозданию нужно, вот твоя хочушечка вот эта, если ты для мироздания важен, и твое представление важно, оно обязательно исполнится, ты обречен на то, чтобы она случилась. А если ты вот это все не учитываешь, все эти четыре уровня, ну, три уровня над тобой, имеется в виду, четыре все, в этом случае та бабушка на двое обязательно скажет. А может быть и на три, а может быть и скажет, я вообще не знаю. Так что подход разный бывает. Если твое «хочу» совпадает с твоей задачей в жизни, с твоим путем, и этот путь прописан свыше, все случается, тебя просто по нему ведут. Как только ты начинаешь в сторонку отходить, все, слетает. Хоти, не хоти, ничего не получится. Мало того, ты будешь хотеть, а тебе шишку. Ты будешь хотеть, а тебе грабли. Ты будешь хотеть, а тебе кирпич на голову. И все. Так что вот это, если мы понимаем, все становится на своих местах. Вот такое мое сугубо личное мнение. Ну, все правильно. То есть, если это связано с твоим предназначением, если ты, как бы, как тут любят говорить, да, Вселенная мне дала, то есть, или ты во Вселенной смог реализоваться, другими словами. Вселенная шепчет. Да, Вселенная шепчет. Вопрос, что? Ну, ну, смотри, таким же образом выстраивается, уже если мы понимаем вот это все, да, мы таким образом понимаем, почему, например, человек несчастлив в жизни, и причем несчастлив с малого возраста. К примеру, ждет праздника, ну, Новый год или день рождения, и он сейчас ждет, так, в прошлом году мне подарили вот это, значит, в этом году подарят мне вот это. Если вот у нас было вот это, значит, в этом году будет вот так. Что получается? Он, исходя из своего примитивнейшего, маленького, простенького опыта, который был тогда, когда он был помоложе, поглупее, выстраивает из своей глупости, из своих представлений что-то, что он уже якобы должен получить. Вопрос. А те люди, которые вокруг, они тоже хотят, чтобы ты это получил? Ведь понимаешь, что Вселенная, общество, семья. И вот когда мы так смотрим, мы понимаем, что твои вот эти хочушки, они абсолютно несостоятельны, а это глупость. И поэтому ты один хочешь конфетку, но такую же конфетку хотят еще 100, 200, 300 человек, которые тебя окружают. Теперь стоит вопрос, у кого руки попроворнее, кто поближе оказался и кто побыстрее смотаться сможет. Да? Того и конфетка будет. Да. И вот так, когда мы понимаем это, мы тогда начинаем размышлять. А может быть, не за конфеткой надо тянуться? А может быть, не свои представления об этом фантике составлять? А может быть, исходить из того, что надо сделать так, чтобы у всех были конфетки? И тогда не будет тех, кто тебе конфетку отнимает. Тогда все появится в этой жизни у тебя. Ну, ты рассуждаешь сейчас со своей точки зрения. Конечно, но... я только со своей. Да. Я стою на своем. И как бы тебе оно понятно. Ты говоришь, я всем желаю, чтобы у всех были конфеты. Ну и глядишь, у меня тоже она будет. Мало того, я еще это делаю, чтобы у всех были конфеты. Абсолютно верно. Вот. А вопрос, значит, возникает такой. В основном-то этот, вот, о чем мы обсуждаем, оно у людей, которые... кроме своих вот этих хочушек, они, в общем-то, ничего другого-то и не хотят. Да? То есть, и таких большинство. Да, и таких большинство. И вот этот вопрос, им же непонятно. Вот ты им сейчас будешь рассказывать про то, что надо всем в округе. Он говорит, так у меня нет, как я могу всем другим-то дать? Да? Или он не понимает, он тебя не поймет. Здесь вот по-другому, мне кажется, надо зайти к этому вопросу. Так здесь же как раз ответ-то кроется в простом. Славяно-русская варновость. Если ты понимаешь потребности начального этапа, ну, ребенка, они очень простые, они очень примитивные, они очень доступны для того, кто находится выше. Поэтому тот, кто находится выше, он всегда сделает такое, чтобы у ребенка было необходимое, но чтобы не испортить его. Так. Поэтому хочушки ребенка всегда исполняются не самим ребенком, а папой и мамой. Дедушка ваш, который рядом находится. Если он поднимается выше, то начальником предприятия. А потом Вселенной. А потом Вселенной. Поэтому изначально, когда мы от Божественного идем, все становится на свои места. Как только свои хочушки, ничего не получается. И сколько ты не желаешь, чтобы у тебя кренделя были какие-то на праздники, все остальное, ничего не сбудется. То есть, Вселенная мне не дала. Да? То есть, я вот, значит, все желал, а Вселенная не дает. Что мне делать? То есть я вроде бы желал, да я и готов был, когда мне даст, поделиться со всеми. Ну, для начала мне дайте, а тут как бы ничего. Вселенная не может тебе не дать то, что тебе принадлежит. Так. Поэтому сколько ты не проси у Вселенной того, что тебе не принадлежит, ничего не будет. Ну, представляешь себе, у тебя нет яблока, а ты это яблоко хочешь. Если на сегодняшний момент в меню Вселенной яблоко тебе не предусмотрено, сколько ты хоти, не будет. Да. Поэтому самое глупое – это желать чего-то от Вселенной. Самое мудрое – это создавать что-то во Вселенной. Опять ты вот подход-то меняешь. Как по-другому. 85% они не хотят ничего пока создавать во Вселенной. Ну, вот на глобальном масштабе. Они хотят. Они просто этого еще не знают. Они еще просто этого не знают, да. Но может быть не 85%, может быть значительно меньше. Вот. Но тем не менее. Посмотри, 30% людей – это которые на сегодняшний момент себя разрушают, разрушают общество. И у них все чаяния только одни – мне, мне и только мне. 30% – это те люди, которые мечтают о свете и добре. Даже если они находятся на базовой своей основе, они еще не превзошли первую варну, они пока еще не вырвались из этого всего, из этих качеств первой варны, состояния первой варны, они все равно мечтают о чем-то светлом и добром. Вот обрати внимание, что мир в среднем делится по 33%. Или разрушители, или созидатели, и балласт. Как балласт действует? Если мы видим, что разрушители нам дадут жрать, мы пойдем за ними. Если они нас защитят, мы пойдем за ними. Они же будут других разрушать, не нас. Такое мышление у балласта. Или если эти созидатели светлые дадут нам поесть, светлые, добрые, полезные для здоровья, мы пойдем за ними. Вот так все устроено. Поэтому, если мы дальше начинаем делить, вот этот кружочек переберем и 30% начинаем делить. Из 33 делим еще на 3. Получается примерно 11%. Вот этот теперь будет те, которые нижняя часть, они готовы идти, но поддержать тогда, когда им будет все ясно. Эти готовы идти, когда у них идея ясна, а эти готовы созидать. Вот из этих 11% еще раз делим на 3. Получается примерно 3-4% те, которые по сценарию, которые в любом случае попрут, если он живет по-божественному, если он видит, что вот это правда. Вот по-другому никак нельзя. Вот эти 3% делают весь мир. То же самое и с другой стороны. Вот эти 3% разрушают весь мир. Вот этот баланс. Единство, борьба противоположностей. Черное и белое, которые всегда между собой якобы конфликтуют. На самом деле, они только равновесие. Если вот так вот повернуть, это только равновесие. Вопрос, где ты находишься и кого ты подвинешь. Если ты находишься на стороне разрушителей, ты всех будешь сюда тянуть. И ты создашь пассионарную такую зону разрушения. Если в созидателях, ты будешь перетягивать сюда всех. И ты будешь создавать здесь пассионарную зону созидания. Поэтому у нас все время вот такими вот загогулинами все выходит. Свет, мрак. Свет, мрак. Мрак, время прошло. Поэтому на сегодняшний день, я вот так вот в открытую говорю, пришло время света и добра. И большинство людей мечтает о свете и добра. Наелись уже войн, наелись уже крови. Разрушители как ни стараются, их мало. Они в меньшинстве остаются. Они разрушают, да, а им уже наелись. Но наелись и добрыми словами. Поэтому слов уже недостаточно. Теперь необходимы дела. Так вот, те, которые пассионари, они должны перестать ля-ля-ля. Они должны начать делать. Потому что в державности все стремления, все дела настроены на тех, кто находится в самом низу. Потому что это самые бесправные, это самые опущенные, это самые нуждающиеся. У них проблема одна – в животе. Вот они весь мир воспринимают через живот, через половые свои органы чувств. Поэтому как только ты им даешь понимание, что у тебя будет достаток, что у тебя будет пропитание, что у тебя будет свой дом, и ты там со своей любимой девушкой, или ты со своим любимым мужчиной там будешь заниматься чем угодно, но тебе будет счастье. Если дети появятся, они будут не брошены, надо думать там об абортах или о чем-то еще, как там контрацептив правильно прицепить, то они будут благодарны тебе. Конечно же, они будут тебя ругать, но они будут благодарны внутри души, что ты их за собой повел, что ты создал условия. Поэтому кто находится наверху, всегда мыслит о тех, кто находится внизу. Так устроен мир. А те, кто находится в самом низу, пассионарии нижние, они будут думать, как вот этих затащить сюда, как их подчинить. Поэтому свет всегда побеждает, если наверху находится мудрец, ведущий. И мрак всегда побеждает, если наверху такого мудреца, ведущего нет. А время света пришло, деваться некуда. И спроси у любого, как жить. Он скажет, жить хорошо. Ты хочешь, чтобы было справедливость. Вот любого возьми, вот, живущего на нашей земле. Он скажет, хочу. Он скажет, ее нету. Он будет плакаться, он будет визжать, кричать, что ее нету. Но он будет ее хотеть. Ты спросишь, хочешь ли, чтобы у твоего соседа и у тебя были, ну, одинаковые, хорошие, добрые условия, чтобы ваши дети жили в порядке, в доброте. Он почешется, реп почешется, скажет, ну, в общем-то, да, хочу. А хочешь, чтобы у тебя был достаток и чтобы у тебя была стабильность? Он скажет, да. Это человек, который мечтает о свете. Вот который скажет, нет, не хочу, чтобы у моих соседей все коровы сдохли, только у меня, чтобы корова жила. Зная, что он направлен вот туда, вниз. Вот его хочушки всегда будут разрушаться. Вот его желания ни к чему доброму не приведут. А на нашей стороне свет и люди. Поэтому о чем бы мы ни начали говорить, мы придем к своим средствам массовой информации. Не продажным, тварным, а к своим. Так вот, когда человек мечтает о празднике каком-то, вот он приходит, например, на праздник, начинает мечтать о празднике, почему его хочушки-то не исполняются? Так, ты на праздник, да, перешел? Ну, конечно, надо же разобрать это. Я просто вот здесь бы добавил немножко, получается, вот, ну так, подытожить. Получается такая штука, что я по жизни могу, мне лучше хотеть то, что мое, это раз, правильно? Если твое, ты этого уже не хочешь. Ну, если у тебя есть машина, хочешь ли ты эту машину? Ну, я бы-то немножко по-другому сказал. То есть, я двигаюсь по жизни, уже в божественной конвее, да, я уже вижу, что должно ко мне подойти, и, в общем-то, я просто это реализую. Получается так, да, когда ты знаешь, как у тебя это движение. Когда ты идешь по своему божественному пути предназначения, то тогда на каждом шагу ты получаешь то, что тебе необходимо, чтобы твое предназначение сбылось, чтобы ты достиг самой высшей точки своего предназначения, ну, чтобы у тебя все было, обеспечение. Когда идешь, ты уже немножко видишь впереди, там, как все это раздвигается, да, и ты, в общем-то. Конечно, да. Вот наша задача понять, кто я, для чего. Вот это самое главное. Все остальное это ерунда. Вот, вот, об этом я и хотел сказать. Так вот, когда у человека есть машина, ну представляю, вот у меня кружка. Вот. Могу ли я себе мечтать еще такую кружку одну, если я из двух кружек пить не могу. Ну, не знаю, другому дашь. Это та будет не моя кружка. Это его кружка. Вот у тебя такая же кружка, она у тебя. Я на твою кружку не претендую. Почему? Потому что у тебя кружка есть, у меня кружка есть. Надо будет еще кому-то, я такие же кружки сделаю. Все очень просто. Если ты едешь в этой машине, можешь ли ты мечтать, чтобы тебе эта машина была? Нет, потому что она твоя. То же самое и в мире. Это принцип вселенских поконов бытия, принцип простой магии. Если у тебя чего-то нет, ты постоянно об этом мечтаешь. А если у тебя это есть, ты этим пользуешься, оно твое, об этом не мечтаешь. Ты можешь как-то где-то улучшить что-то, где-то что-то тюнинговать, как некоторые делают. Но ты об этом мечтать предмет не будешь, он уже у тебя есть. Так, ну давайте теперь про праздник. Про праздник. Да. Почему люди, которые приходят на праздник, часто не получают того, что они хотели бы от этого праздника? Ну, они же пришли в некий круг, опять же, вот людской, да, там другие люди есть. Они их в расчет, к примеру, не берут, раз, момент. И, соответственно, уже не будет получаться. Вот я всегда говорю, когда на празднике, это что будет на празднике? То, что мы создадим. То есть, там, где мы, каждый внесет, и что-то получится. Если это микс будет разнонаправленный, соответственно, может получиться, ну, непонятно чего. Если мы все будем как-то сложимся в единое какое-то направление, то, соответственно, мы действительно до него дойдем. И там отведаем то, что нам положено будет и так далее. Вот. Ну хорошо, а кто должен праздник устраивать-то в этом случае тогда? Те, которые большинство, те, которые хоть чуть-чуть начали делать, те, которые уже мыслят, или те, которые ведают? Те, которые ведают. Потому что если вот этого не будет представления, понимания, что нужно людям в данной ситуации и к чему надо привести, то в этом случае ничего доброго не получится. Будет лебедь, рак да щука. Вот это квартет, однажды, там это, кто там, мартышка, косолапый мишка и прочее. Да, задумались играть квартет. Достали все, инструменты достали, и ноты, а ничего не получается. Потому что нет того руководителя, который бы правильно им сказал, как играть. Нет готовности. Что им сказал соловей? Как не садитесь, вы музыканты не годитесь. Чтобы музыканта быть, так надо бы на умение, и уши ваши понежнее, отвечает соловей. Поэтому то, что у них есть на вот этом базовом уровне, они, к сожалению, не могут еще применить в жизни, чтобы общее созидание было, добро было. Каждый по-своему, этот так колотит. Каждый делает по-своему. И получается лебедь, рак и щука, вторая басенька, да? Ничего доброго из этого не выходит. А вот тот, который находится повыше, он всегда сможет собрать тех, которые способны это проявить, учитывая их способности, готовности и необходимости в этой жизни, и все тогда становится на свои места. Все тогда пойдет. И вот на праздники, когда большинство людей приходит, они все ждут, что кто-то им сейчас это сделает. Что вот сейчас они получат там конфетки или что-то еще. Вот часто приезжаешь на праздник. Необорудованное место. Ничего еще не готово. Пришли здоровые лбы такие, детины. Вместо того, чтобы прийти к тому, кто это организует, сказать: слышь, друган, вот мы сюда пришли, чем помочь? Они сидят и ждут. Когда им в рот конфетку положат, за стол им садятся. За стол, да, чтобы там... Вместо того, чтобы сделать. Получается так, как полопал, так и это. Как потопал, так и полопал. Ну, а чего ждать-то от жизни-то? От жизни ждать? Да ничего не ждать. Ничего от жизни ждать не надо. Это на мой взгляд. Почему? Потому что, когда, опять же, ты что-то ждешь от жизни, это означает, что ты себя ставишь в позицию неимущего, ничего не имеющего. А когда творишь, то тогда тебе дается и по делам твоим, по твоим чаяниям, по твоим представлениям, по твоему веданию и инструменты, и путь, и попутчики, и друзья, и много-много чего. И открывается все в этой жизни. Ждать ничего не надо, надо просто творить. Мне так кажется. То есть созидание открывает пути, возможности. Да, но только некоторые путают созидание и какую-то свою глупость, проявленную так, бултыхание в этом пространстве. Знаешь, как можно бегать туда-сюда. Бегают, бегают, бегают. Или есть такая, это у меня знакомый был, который говорит: собрались все, вытащили на поле, подошли из поля, из леса вышли на поле, там другая часть леса. Шашки на голову, ура, через все поле прибежали, лес. Чего орали, чего шашками махали, никого нет, ничего не сделали, но зато пыл выбросили. И обратно уставшие, довольные, счастливые идут. Но при этом дело не сделано. Глупо? Глупо. Но кому-то и такое надо. Поэтому вот ожидание, оно опасно тем, что мы пытаемся на этот мир, на окружающих людей наложить то, что мы хотим. Мы одеваем на них маски. И многие люди пытаются нам подыгрывать эти маски, примеряя на себя. Вот уже неоднократно я говорил, встречается молодой человек, молодая девушка. У них в голове, первое, если мне симпатичен человек, значит, надо ему подыграть, надо себя показать красивой. Он говорит: а мне надо показать, что я мужественный, да? Что я мужчина, я мачо. Она: а я такая прям девица с такими прям всеми достоинствами, что вот круче меня нет. И что начинает делать? Она расфуфыривается. Она там что-то одевается привлекательное, там где-то что-то поднимает, где-то что-то опускает, где-то что-то прикрывает, где-то наголяет. А он что? Он идет в качалочку, быстренько-быстренько там мышцы накачал. Он там каких-то фраз набрался из фильмов, из книжек, ну, чтобы беседу поддержать, чтобы быть интересным. И ходит, ей там все заливает, что-то такое. Она играет в красивую, заботливую. Он играет в заботливого и сильного защитника. Как только они сходили в ЗАГС, как только свадебку они отыграли, и тут начинается жизнь. И сразу пупень у него вываливается вместо мышц. У нее сразу кудри куда-то деваются, наклеены ресницы, коготки. И сразу она показывает, что, оказывается, жизнь не такая радужная, не такая пахнущая цветами. Что, оказывается, она еще и может чем-то другим пахнуть с утра, не тем, и не такая она красивая. Как-то говорит: ну ты же был другой. Он говорит: а ты же тоже был другая. Ну что за дела такие? Да потому что вы маски одевали. Вы подыгрывали. Подыгрывали кому? Тому, кто ожидал, что ты будешь вот такая. Что ты будешь вот такой. А на самом деле жизнь-то другая. Поэтому не надо никогда ничего ожидать. Надо посмотреть на человека, какой он есть на самом деле. Не возлагать на него сверх мира. Потому что все равно скинет. И скинет на кого? Да на тебя скинет. А давать ему по мере, по его. А чтобы дать по мере, нужно понять не только, кто я, а кто и он. Первый вопрос – кто я, второй – кто он. А для этого, вот опять, славяно-русская варность, о которой я постоянно говорю, да, я как это, о чем бы не начал говорить, только об этом. Ну, потому что практика жизни. И все становится на свои места. Вот мне кажется так. А ожидание другого человека – это так, награждение его тем, что у него может и не быть. Ну, то есть, ответ от жизни, он настолько будет чист, и насколько ты честен, и посыл у тебя как бы в этой жизни. Конечно. То есть, если ты не обманывал ни себя самообманом, ни своего товарища с кем ты, допустим, к свадьбе ли готовился, к чему-то, соответственно, и жизнь у вас после расписки в ЗАГСе совершенно по-другому пойдет. Да. Это примерно с той же самой серии, что разобраться, а что есть жизнь? Ведь ты же пришел в эту жизнь, а не жизнь пришла к тебе. Раз ты вселился в этот мир, значит, тебе необходимо понять, кто ты и что это за мир тебя окружает. А не наоборот. Не разобравшись, кто я, возложить на себя хочушки и начать этот мир подделать под себя. Ну, глупо. Это естество, в котором ты родился, которое тебя породило. Как ты можешь его изменить? Да никак. Ты можешь изменить только тогда, когда сам изменишься, перейдешь на новый этап, и тогда ты как бы вот, жил за забором, ничего не видел. Понялся, ух ты, как интересно, оказывается, ты же вырос. Не забор уменьшился, не ты его сломал, а ты вырос и поднялся над забором. Так, а что там дальше? Растешь дальше. О, тут, оказывается, за лесом что-то интересное есть. Растешь еще. О, там, оказывается, за горой что-то еще интересное есть. Ты растешь, а не мир уменьшается. Вот когда так, все на свои места становится. И тогда ты проходишь этот мир легко и правильно. Поэтому, родившись в этом мире, нужно понять, кто ты в этом мире и что за мир, а не пытаться его нарушать. Теперь, по поводу зеркала. Если ты родился в этом мире, то в этом случае мир постоянно зеркалит тебя. Какие-то присылает, ну, может быть, уточнения. Каких-то людей, которые могут тебя поправить, куда-то подвинуть, показать тебе что-то хорошее, нехорошее. Мир является твоим зеркалом. Потому что ты в нем проявляешь, и твои следы в этом мире видны. Как говорят, что за зверь прошел? Зайчик. Почему зайчик? Потому что лапки вот такие, и какашечки вот такие от зайчика. А это кто? Это корова. Потому что вот это и копыта, да? Понятно. Вот тот же самый человек, когда он живет в этом мире, он следы постоянно оставляет. И можно понять, праведный человек, неправедный, разрушитель или созидатель, добрый, злой. Да? Ведь так же все устроено. Поэтому мир будет зеркалить. А если тебе непонятно по своим следам только ориентироваться, то тогда к тебе приходит более гадкий, нежели чем ты. Более тварный, нежели чем ты. Или наоборот, более светлый, чем ты. Зеркалит мир. И поэтому зеркало не виновато, что рожа кривовата. Он все равно, этот мир, покажет тебя, какой ты есть. Без вот этих всех вот, там, напыщенностей, приклеенных каких-то бутафорных дел на себя, костюмчиков и прочего. Все равно как в бане окажешься перед большим зеркалом. Поэтому глупо что-то с миром такое устраивать, чтобы от него что-то ждать того, что у тебя нету. Ну вот, когда зеркало подходит, ну, не то, что зеркало, зеркало всегда присутствует, да, когда подходят люди, а у тебя был свой какой-то процесс, там ожидания были, направление куда-то, и тебе раз на облом, все, больше движения нет дальше в этом направлении, происходит что-то, ты начинаешь обвинять. Да. Вместо того, чтобы посмотреть на ситуацию, ты начинаешь обвинять, ты говоришь, ты виноват там, ты виноват, и понеслось. По сути, надо смотреть прежде всего на то, что ты сделал в данный момент времени, чтобы так получилось, да? Именно так. Может, где-то недоработал, может, где-то еще что-то, может, где-то недоглядел. То есть тебе надо, может быть, где-то дисциплину наладить, может, подход изменить, а может, себе это раздолбайство убрать. Ну вот, опять же, возвращаясь к слайну русской варности. Кто всегда обвиняет всех? Ну, понятно, первое. Ребенок маленький, ребенок, все да. виноваты. Игрушка плохая, палка меня ударила. Палку сейчас, мама, что некоторые делают? Сейчас эту палку накажу. Вот, вот тебе палка. Собака гавкнула на меня, там, которая. Он не на тебя гавкала собака, она хотела твою игрушку. А ребенок думает, что на него собака гавкает. Плохая собака. То же самое. Дяде конфету не дал, там, тете что-то не сделала. У меня это, у меня штанишки мокрые, потому что там это куча каких-то вариантов ребенок находит для того, чтобы обвинить других. В своих каких-то пакостях, глупостях, но виноваты все. Второй уровень, он сам уже родитель. У него такие же дети есть, и он понимает, почему дети так себя ведут, но он уже никого не обвиняет. Но если обвиняет, то только тех, которые находятся выше уровня. Правительство не такое. А он уже вот здесь вот перестает обвинять. Правительство не такое, министры не такие, бояре плохие, царь-то хороший, бояре плохие. Или, может быть, царь плохой. Ну, что-то обязательно находит, мир не такой. Он уже переходит на уровень обвинения не человека, а что-то повыше. Когда он поднимается еще выше, он уже меньше обвиняет. У него же обвинения не столь важны. Он думает, почему это случилось? Что я сделал не так? А тот, который совсем высоко, он это все уже прошел. Делает так, чтобы этого не случилось. А случилось вот так. Он начинает управлять миром. Вот почему он никогда не ожидает. Вот почему он творит. Вот почему он созидает. А тот, который внизу, он постоянно под кого-то подстраивается. Поэтому наша задача понять, какая на данном этапе у меня варновость. Понять, какая у меня детскость в худшем ее проявлении. И вот если ты созидатель, если у тебя предназначение выше, ты туда доберешься через понимание, кто ты. И ты ничего от этого мира не будешь ждать. Почему? Потому что если находишь, например, во второй, третьей, четвертой варне, ты уже по предназначению, уже это все имеешь. Тебе нужно просто это достать, подойти к ящичку, открыть дверки, этот инструментарий взять и начать пользоваться. А если ты не понял, кто ты, то ты не понимаешь, какой у тебя инструментарий, что тебе делать по жизни. Итак, направо-налево, а вы что делаете? Ой, это, а можно с вами? Можно. Только бац, в лоб что-то получил. Ой, не то. А вы что делаете? Это, а можно с вами? Можно. Опять бац, в лоб получил, там подзатыльник. И вот так вот будешь туда-сюда, какое что в проруби. Ну, то есть, поиск по жизни, реализации каких-либо ожиданий, желаний, это, по сути, просто бесполезное мотание. Вот пока ты не выйдешь вот на свое назначение, да. Вот как только ты на него вышел, там уже все, сразу тебе понятно. Надо делать вот это. Сейчас берешь, звонишь тому-то. И все складывается. И, да, и понеслось. То есть при этом, при всем, как бы оно не казалось бы, вот чисто из личного опыта странным, то некоторые шаги, они, которые ты сделал, допустим, год назад, они только через год потом тебе приносят тот самый эффект. И а ты даже помыслить тогда не мог. А может, даже боялся где-то помыслить, потому что, ну что там, глупости какие-то в голову лезут, ерунда, все будет как будет, да, делай, что делать надо. Mm-hmm. Вот. И эффект он потом, не задумываясь, ничего не накладываешь, никаких своих там вот мыслей, стараешься голову в чистоте держать, и эффект он потом превосходит любые ожидания, если бы даже вот сидел бы и ждал бы. И именно так. Человек, который идет по своей стезе, по своей дорожке, тропинке, который является его судьбой и проходит свои уроки и уроки, о чем рассказано в семинарах своих, он никогда с проблемами не столкнется. Тот, который постоянно так вот юлит направо-налево, у него постоянно какие-то проблемы в жизни. Вот простые примеры. Человек хочет продать свою квартиру для того, чтобы переехать в другое место. Вот чего он не делает, не получается квартиру продать. Он уже там и ниже цену поставил, и все равно не получается. Риэлтор удивляется. Ну как так? У тебя цена уже ниже рыночной, мы такие квартиры вот щелкаем просто направо-налево за один день, а мы месяц не можем эту квартиру продать. Начинаем разбираться. Оказывается, посыл мысли у человека другой. Он пытается продать квартиру для того, чтобы влезть в какую-то дурацкую ситуацию, которая по его жизни вообще не нужна. Как только он перестает думать о этой дурацкой ситуации, как только он понимает, как он надо двигаться, свою стезю, риэлтор на удивление приходит и говорит: слушай, твою квартиру покупают дороже, нежели чем вот мы с тобой планировали. Вот я просто так вот раз на бум записал, и ее покупают. И сразу же, без каких-то заморочек проходит сделка, никаких кидалов, ничего. Все как надо. Другой человек: мне нужны помощники, я хочу сделать это. И ничего не получается. Помощник пришел-ушел, пришел-ушел, то не находится никого, то какие-то там оборванцы, голодранцы, там кривое это... Ну, ничего не получается сделать. Начинаем разбираться. Так ты, говоришь, что строишь-то? Ты строишь-то в крив. Ты же себе хуже своему роду делаешь. Посмотри в этой ситуации. А что делать? Ну, давай разберемся. Начинаем разбираться. О, вот так. Бабах, как и у него поперло сразу. И дело пошло, и люди к нему подтянулись, и обстоятельства. И вдруг кто-то позвонил, заказы какие-то пошли. Да мало ли чего. Человек встал на свою стезю. Это примерно то же самое, как вот запланировано у тебя, чтобы в 20 лет была машина. И ты не пытаешься в 14 лет получить. Ты учишься ездить, но это не твоя машина. Потому что ты знаешь, что в 20 лет у тебя будет вот такая машина, вот с такими-то характеристиками. В 40 лет у тебя будет вот такая машина, с такими-то характеристиками. А в 50 тебя уже будут возить, потому что все машины вот твои, будут твои. Тебе вот машины не нужны. И все так избывается. В 20 машин, в 40 машин. А в 50 тебя уже возят вообще. Ты бесплатно на всех машинах. Они все твои. Или к 20 годам у тебя должен родиться ребенок. 30 там у тебя должно уже 5 детей быть, 36 там 9 детей, ну условно там, да? И ты не паришься, не думаешь, как этих детей сделать, как прокормить, потому что они предназначены у тебя появиться. Это твой путь, твое предназначение. И когда ты все это знаешь, то вдруг у тебя дети появляются здоровыми, а не больными, появляются вовремя, и жилье для них новое появляется, и складывается все таким образом, чтобы их прокормили, и чтобы у них было образование хорошее, и чтобы ну, все для них было. А когда ты пытаешься убегать от этого, все равно 9 детей будет, если они тебе предназначены, но они будут несчастные, будут где-то на стороне, ты будешь платить алименты, и да, мало ли что там происходит. Все равно 9 детей у тебя, ну, как должно быть, так и будет. Но извини, ты будешь несчастлив, они будут несчастливы. И потом они тебе будут мстить. И потом в следующей жизни, если представить тебе, ты родишься в той семье, где тебе тоже будут мстить. И такой же будешь голодранец, оборванец, безосочен. Так что, что должно состояться, от того убегать не надо. Потому что то, что должно, оно предназначено не каким-то дурачком, а предназначено высшим проявлением. А раз высшее проявление это создало, кто кого создавал? Ты его или они тебя? Ну, они тебя создавали. Чего же от них бегать? Это же глупо. И самое главное, ты в этом принимал участие, когда это все создавалось. А если ты принимал участие, то что себе плохого, что ли, набрал? Поэтому понимание, кто ты, какая у тебя варновость твоего предназначения, какие инструменты, это самое-самое главное в этом мире. И тогда ты ничего не ожидаешь. Оно происходит само собой. Просто идет и все. И люди нужны, и обстоятельства нужны, и все в этом мире так, как надо. Как только начинаешь мечтать, это говорит, ну, не мечтать, а желать того, чего у тебя нет, как в анекдоте «Золотой рыбки». «Хочу, чтобы у меня была машина, дом, семья». И «Золотая рыбка» говорит: «Мужик, у тебя все это было». Все, вот из этой же серии. Ну, глупость, будешь бегать постоянно за какими-то видениями, которые у других людей получаются, у тебя не получается. Потому что по их предназначению им это дано, по их предназначению это дано, а у тебя нет. Поэтому мечтать о чем-то вот таком вот, хочушки свои распускать направо-налево, это глупо. Лучше понять, кто ты есть, и тогда все твои мечты станут былью. Ну, вот есть еще бытовые какие-то моменты, которые, может быть, никак не связаны с такими вот глобальными предназначенческими моментами. Да? Вот я сейчас скажу, о чем что я имею в виду. Да? Допустим, заказчик у меня построил дом трехэтажный кирпичом. Обкладывать решил до первого этажа, до второго, весь первый этаж. Я ему говорю: не делай, делай по окна. Ну, куда тебе высоко тянуть? Ну, зачем у тебя там рядом вибрация от железной дороги большая? Ну, трещины, не дай бог, даст. Он заказывает кирпич, ему привозят, ровно столько отпускают на заводе, сколько вот по первый этаж. Он же упертый был. Он стал искать кирпич, нашел с другого производителя. Они не совпадают. Вот тут бы, говорит, он мне уже рассказывал это, тут бы, говорит, уже мне остановиться, я твои слова помню. Вот, ну что, ну я же люблю проламывать ситуацию, люблю ее добивать. Вот до конца я поставил задачу, решил. Все-таки сделали. Поверх, по второй этаж, треснул. Вот здесь вот что, понимаешь, вот тут мы... Момент такой, я хочу такой вот аспект, да, зацепить. Первое, вроде бы, как бы, ну что, ему отступать надо было. Вот с одной стороны, надо на знаки глядеть, да, а с другой стороны, кто-то скажет: а я вот добился в жизни, потому что я вот всех вот проломил и все, вот все, вот поэтому у меня все есть сейчас. Понимаешь, о чем речь? Понимаю. Да. Вот тут вот как быть? А очень просто. Мы же вот не должны же учить там людей сказать: там, ребят, ну вы там. Видишь, не идет, отступись, нет. Одумайся. Нет, не об этом идет сейчас речь. Не об этом идет речь. Идет о том, что есть испытания, а есть преграды. Преграда – это когда тебе загорожено, ты дальше не сможешь пройти. Загорожено свыше. Но ты свыше не сможешь проломить, потому что это не ты сделал. Это сделали силы, которые намного мощнее. А есть то, что твои тренажеры. Вот тренажер всегда можно пройти, но только через усилия. Стать мудрее, стать умнее, стать сильнее – это твои тренажеры. И все стадии твоего тренажерского прохождения, они тоже описаны. Сначала ты тренажер проходишь на физическом теле. Трудности элементарные – научиться бегать, научиться ходить, научиться прыгать, да? Опережать кого-то, потом подтягиваться, поднимать какие-то тяжести. Вот растешь, растешь, и знак – это уровень ГТО сдаешь, да? Там сначала 3 раза потянуться, потом 6, потом 12 раз потянуться, пробежать сначала 30 метров, потом 50, потом 100 метров, потом кросс какой-то. Это преодоление себя. Преодоление себя, исходя из своих возможностей. Но если ты, например, захочешь научиться летать сразу, не прибегая никаким дополнительным там, техническим условиям, техническим каким-то приспособлением, ну, скорее всего, расшибешь себе нос. Вот есть преграда, которая поставлена, и ты не сможешь летать в наших условиях, вот летать как птица, ты не сможешь. Как бы ты ни старался, какие сказки ты не слушал. Потому что тебе не дано это. Но, может быть, одному из миллиарда дано левитировать и подниматься. Ему это по жизни дано, у него это, ну, норма. А ты, как ни старайся, не получится, потому что нет таких качеств. И что, пытаться дальше прыгать и взлетать? Разбиваться и все сильнее и сильнее? Сначала идет предупреждение. Потом идет какое-то не просто предупреждение, а какое-то заявление конкретное, какой-то образ приходит уже конкретный. Встречать человека, который говорит, не надо это делать, потому что вот-вот не подходит это. Потом начинаются какие-то уже препятствия. Деньги, например, могут потеряться. Какой-то предмет нужный может потеряться. Потом какая-то кража может произойти. Потом уже какое-то, может быть, увечье получить. Потом хроника наступает. Если ты дальше ползешь, приползаешь на кладбище. Здесь сложные позитивчики, все в крестах. Поэтому предупреждения, они такие своеобразные. Сначала человеку появился, слово пришло от другого человека, например, от тебя. Смотри, вот если сейчас ты будешь делать, конечно, это можешь сделать. Но это тебе не надо, потому что будут трещины, потому что вот это. Ты предупредил. Он упертый, надо дальше пробивать. И он начинает что? Он начинает дальше уже ломать те образы, которые реальны по этой жизни уже опытного человека. Не просто предупреждение, а расчеты он уже обходит. Говорит, смотри, если ты сделаешь, у тебя давление сюда, вот там электрички у тебя бегают, да, будут трещины, рассыпется, по всем вот этим расчетам вот рассыпается. Не просто образ слова, а уже расчеты ему показали. Нет. Дальше начинается трата денег. Он попадает на другой кирпич, значит, уже нисхождение. Вот он не останавливает. Потом начинаются проблемы уже дополнительные. У него-то, например, ломается, теперь надо все разбирать, убирать и выходить из ситуации. А может быть, не просто вот эту верхнюю часть разобрать, а и нижнюю придется, потому что трещины, они могли пойти сверху донизу, да? И когда он дальше будет опираться, у него начнутся уже проблемы с деньгами, просто денег ему на это не будет не хватать, потому что тут придется все переделывать. Если он и дальше будет опираться, тогда уже со здоровьем, потому что он надорвется на какой-нибудь работе, он там будет пытаться кого-то обмануть, много чего, лишь бы деньги получить, чтобы свою хочушку удовлетворить. И приползет, в конечном итоге, к кладбищу. Угу. Вот так все работает. Поэтому есть тренажеры, и от них бегать нельзя. Но тренажер никогда тебя не разрушает, он делает тебя сильнее. Ты в тренажерах получаешь понимание, как устроен этот мир. Ты в тренажерах получаешь новых друзей, приобретаешь, соратников. А когда предупреждение от тебя, что-то отщелкивается, что-то уходит. Тут люди от тебя отвернулись, потому что ты дурак. Потом здоровье там уходит, потом деньги уходят, потом еще чего-то, потом все вот это вот накапливается. То есть, когда ты не тренажер, то ты теряешь. Когда тренажер, ты приобретаешь. Вот это надо понять. Так вот здесь вот в данный момент, вот этот пример, если рассматривать, вот этот тренажер вроде бы как бы, да? Или это... Его можно было в тренажер перевести? Да, он мог его перевести просто, перещелкнуть, все, и понять, слушай, знаки пошли, что я упираюсь? Надо же Вселенную научиться слышать. Раз, услышал, научился, для себя отметил, в следующий раз уже все проще будет и так далее. То есть для себя уже опыт приобрел бы именно слышать Вселенную. Там столько знаков было, да, разных. Именно так. Вот. И отступиться. Но при этом... Не отступиться, а переделать так, чтобы это было классно. Он не отступается. Его задача какая была? Сделать понты или сделать хорошо? Вот. Да в том-то и дело. Он вроде как хорошо, но через понты. Вот. И он бы отступился от понтов-то. И хорошо бы получилось. Конечно. Да. Вот. И тогда бы у него вообще все бы стало. То есть появился новый опыт наработанный, и все, он бы стал бы двигаться по-новому. То есть, вот это важно, я так понимаю, понимать, да. Что любое предупреждение или еще что-то, это всего лишь возможность того, чтобы наработать себе новые качества. И все равно качество наработает. Жизненно мудрее, она на место его поставит. Но только через боль, через страдания, через потери. Все равно поставит его. Только придется оттянуться назад. Он пошел не туда. И признал, он сразу сказал. Да. Вот, он же всю эту историю рассказал. Конечно. Раз он осознал, значит, он выправил свой путь. В следующий раз, да. Вот смотри, дурак никогда не признает свои ошибки. Дурак никогда не поймет, что это был тренажер. Он все равно будет настаивать на своем, что он крут. А тот, кто мыслит, он проходит стадии потери. Вот как первое, Варна, дети всегда проходят стадии потери. Обязательно. Теряются игрушки, они ломаются. Друзья там нос могут разбить. Жизнь покажет себя суровой какой-то. Мама, папа, тата могут сделать. Потери. Но если ты продолжаешь упираться, то твои потери будут для тебя проблемами. Ты будешь на весь мир злиться. А если ты понимаешь, что это твои тренажеры, ты становишься сильнее, делаешь выводы, идешь дальше. Вот кому суждено остаться в первой варне, он все время будет злиться на этот мир. Он все время будет считать, что мир несправедлив, что надо делать все по-другому, будет пробиваться через эту стену. Кто повыше, он признает эти ошибки, понимает, что это тренажеры, идет выше, становится мастером. И у него семья нормальная, и он мастер в своем деле, у него ученики есть. кто понимает, что здесь он тоже колбасил, и тоже тренажеры были, он еще выше поднимается, и он уже становится управителем, и он уже управляет не просто там 10 учениками, а управляет крупнейшим предприятием каким-то, потому что он умеет признавать свои ошибки, и на этих ошибках учится. И самое главное, когда он переходит во вторую варну, он начинает учиться на ошибках дурака. Первый показатель в какой-то варне – дурак учится на своих ошибках, а умный на ошибках дурака. Вот если начинаешь учиться на ошибках дурака, для тебя история становится прошлым. Проторенные дорожки, которые ты берешь на вооружение, это второй уровень уже бытия твоего. Ты переходишь в второй уровень бытия. А когда ты ничего не понимаешь, ты опять заново бьешь, пробиваешь ту же самую стену, ты говоришь, что ты в первой варне. Но об этом я рассказываю более подробно на семинаре «Варновость». Я думаю, в Нижнем Новгороде мы это все расскажем и покажем более подробно, и в других тоже местах. Но суть в том, что ожидает тот, у кого нет, если подводим итог. Разбивает нос тот, который не понимает, что перед ним стена. Тот, который шишки набивает себе, это вот проблема первой варны. А тот, который ничего не ждет и говорит о том, что у него это в жизни есть, и он просто идет по своему пути и берет, о, хороший человек, дал путеводный клубочек. О, хорошая женщина рассказала, как найти смерть Кощея. О, там Мишка попался, который дуб завалит. Волк, который там зайца растерзает. Орел, который селезня убьет. Щука, которая достанет яйцо. Ну и так далее. А дурачок, он ничего не понимает. Ну, дурачок в современном смысле. Не тот Иван дурак, который за пределы ходил, а тот, который беспредельничает. Так что такая ситуация. Причем надо, мне кажется, понимать такую вещь, что вот эти все желания, это нельзя все одной мерой мерить. Потому что у кого-то, допустим, есть материальная обеспеченность полностью, и он-то, ну, вроде как, что ему желать-то? Он же все, материально он обеспечен, а он на самом деле, он страдает там, любовь ищет, он не может ее найти, у него пустота полная внутри. Я вот таких людей встречал. Либо встречаю человека очень богатого, папа там в свое время все наработал, а из него детскость прямо вот выплещивается, вот прямо вот за пределы. Он все время начинает мериться. То есть, а я вот такой, а я такой. И это не является показателем. То есть, допустим, только материально. Если кто-то ищет материально, смотрит на другого, а как же он там достиг? То есть, ну, надо уметь еще этот опыт или увидеть и понять. То есть, не вот просто скопировать там, у нас сейчас любят там богатых в отдельно, вот это вот, знаешь, вот навязать такую вот прямое восприятие, разделить все на дуальность, богатые и бедные, ну, так не бывает, потому что богатство это не есть только материальная часть, далеко вернее даже не материальная часть, да, а бедность это, бедный человек может быть даже будучи богатым. Вот. Что сейчас часто и происходит? Что сейчас часто и происходит. Да. Бедный умом, но при этом кто-то ему подсказал, как можно украсть что-то. Ну да. Ну ясно. Ну давай в заключение что-то, наверное, пожелаем нашим радиослушателям и зрителям. То тему-то мы уже это как-то так развернули со всех сторон. Что? Что ждать от жизни? Да я так понимаю, ничего ждать не надо. Надо найти себя в жизни, осознать себя. Вот мне очень понравилось, что значит найти свою вторую половину по жизни. Да, вот тут вот ответ на этот вопрос, он на самом деле такой очевидный. Это просто найти вторую часть себя. Тогда вот как только ты себя найдешь, вот у тебя сразу появится вторая половина. Это вот подход, кстати говоря, вот к организации семейного союза. Вот, поэтому ничего ждать не надо, надо искать себя, находить, обретать свой путь, вставать на него, двигаться, созидать, помогать другим делать то же самое, потому что мы как собираемся, в каком обществе жить, я один, смотрю, как вы там все утопаете, а я один выбрался, нет. Мы все вместе, потому что в каком обществе будешь жить? Как будут жить твои дети? В каком обществе они будут расти? Над этим надо задумываться. И если мы нашли сами путь, протянули руку другому, помогли другому, я думаю, что вот эта вот цепочка, и мы начнем подниматься, вставать, расти. Согласен полностью с тобой. И в заключение нам остается только пожелать всего самого доброго и сказать, друзья, ничего не ждите от жизни. Просто живите и создавайте, творите. И тогда все в этой жизни будет так, как должно быть. Это не говорит о том, что вы должны быть просто овечками, какими-то глупыми, бестолковыми, которых кто-то ведет, сказать, ну, мы суждены быть овечками. Нет. Надо быть хозяевами своей жизни. Хозяевами. Не овцами, которых ведут на убой, на очередную стрижку, а хозяевами своей жизни. Вот хозяин, он имеет то, что ему надо. Как в одной притче. Подошли к деду, спрашивают. Дед, а что у тебя есть? Он, да что надо, то и есть. А что тебе надо? А вот что есть, то и надо. Человек хозяин тогда, когда он довольствуется тем, что у него есть. Когда он творит то, что необходимо. А не когда он там сидит и думает, вот бы хорошо мне вот это, вот бы хорошо вот это, вот бы хорошо вот это. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что мы находились на виртуальном кораблике Василия Васильевича в программе «Давайте поговорим». Мы говорили, кто Алексей Орлов, Олег Бажин. До новых встреч, друзья мои. Желаю вам добра. Увидимся и услышимся. Будь добро. Всего доброго. Штурмовать далеко море посылала нас страна.